Глава 15. Клавдия. Няня Вика укладывает детей в кроватке, пока я стою, как истукан, разглядывая чернильную темноту за окном. «Мам, сказка будет?» Деловито интересуется Даша у меня за спиной, и я вспоминаю, что в реале существует другой мир. «Что?» Оглядываюсь, с удивлением обнаруживаю три светлые головки, выглядывающие из-под одеяла. «Ну да. Это в том красочном, чувственном мире есть только маг и я, а в этом все банально и прозаично. Но если бы меня спросили, хочу ли променять эту жизнь на ту другую, которая могла быть у меня, я снова выберу эту, потому что в ней есть три драгоценных тигренка». «Ррррр!» – рычит Маша. «Расскажи про драконицу Ваську!» – требует с меня любимую сказку. Присаживаюсь в кресло, прикрываю глаза, раскачиваюсь. Жила-была ничем не примечательная девушка Василиса. В один прекрасный день она заболела и уснула, а когда проснулась, то обнаружила себя в теле огромной зеленой драконицы. «Ррррр!» – рычит Даша. «Ни звука!» – приказываю дочери. В новом мире Васька днем ходила в образе девушки. Ночью приобретала образ огнедышащей драконицы. Смирилась бы она с этой участью, да влюбилась в принца в человеческом обличии. Тогда пошла она к ведьме и попросила оставить ее в человеческом облике. За этот дар отдала свой чудесный голос, больше не могла говорить. И вот настал день свадьбы. Васька проснулась, смотрит, а муж-принц обернулся драконом и улетел в ночное небо. Дети громко сопят носами, извещая меня, что давно спят, и видят Ваську в мире сновидений. Целую их теплые щечки, выхожу из комнаты, мнусь, разглядывая себя в зеркале. Долго нерешительно рассматриваю бледное лицо, тонкую фигурку с формами. Принимаю волевое решение, скидываю голубое платье, надеваю черное, маленькое, блестящее, на бретельках. Убираю волосы назад, закалываю, нащупываю в шкатулке тонкий чокер со свисающим черным камнем. На губы наношу ярко-красную помаду. Выгляжу немного вульгарно, но мне плевать. Я иду в пасть к дракону, своему прошлому. Должна быть во всеоружии. «Почему вы меня позвали?» – интересуюсь у Лады. Сидим с ней вдвоем в ресторане. Мужчины куда-то запропастились. Это даже к лучшему, есть возможность спокойно поговорить о нашем, о женском. «Мой муж взгляда не сводит с ваших детей. Немного завидую белой завистью. Они украли его внимание», – смеется с грустью женщина. «У вас есть дети?» – спрашиваю без предисловий. «Нет, пока нет». «Сколько вам лет?» Иду ва-банк, пока рядом нет мака, хочу расковырять мир этой женщины, так же, как она сделала с моим. 37. Ого! Демонстративно закатываю глаза. Скоро родим. Отвечает односложно, и глаза у нее такие грустные, что ощущаю себя стервой. Тема детей явно дается ей болезненно. А вот и он. Женщина радуется приходу мужа. Наивная. Думает, он спасет ее от меня и моего гнева. И если захочу, да стоит только с ней трубку, сделать один звонок. Боже мой, до чего я докатилась? Угрожаю сопернице? Низко, мерзко, не узнаю себя. Всегда гордилась тем, что я самая мягкая и легкая в общении, чем все Воронцовы, а сейчас выясняется, что я такая же, как они. Прихожу в полный шок. Кажется, на сегодняшний день довольно потрясений. Надо пожелать этой милой паре спокойной ночи и уходить. Мак целует жену в щеку. Я морщу, щипая себя за бедро. Это несправедливо. Смотреть, как твой бывший, любимый, дорогой человек изменяет. Знает он об измене или нет, неважно, он грешник, подлец. Макар занимает место напротив меня. Делаю усилия, чтобы не смотреть на статного высокого мужчину. Получается плохо. «Вы замужем?» Его голос и слова ввинчиваются, будто шуруповертом мне в душу. С трудом отрываю глаза от салфетки, заставляю себя взглянуть на него. Красивый, самоуверенный. Синяя рубашка расстегнута до самой груди. Дергаюсь, откидываюсь в кресле назад, будто от удара. «Вам плохо?» Морщу лицо. «Это кощунственно. Он по-прежнему носит крестик, который подарила ему я перед уходом в армию. В разводе. Вру». К моему сожалению, волевое лицо Мака с высокими скулами, прямым носом и узкими губами ничего не выражает. Ничего. Ему безразлично, была ли я с мужем или с кем-то еще, а я 7 лет оплакивала именно его. А мы счастливы уже 6 лет. Я служу врачом. Макар Игнатьев попал ко мне в отделение после тяжелой черепно-мозговой травмы. 1 месяц на больничной койке. Выписка. Только идти ему было некуда. Некуда? Ошарашенно кружу по лицу мужчины. Абсолютно. Родители умерли, дома нет. Так и никого. Смотрю на них обоих недоверчиво. А девушка? Прожигаю Мака взглядом. Нет. Мужчина хватается за голову. Не было ни девушки, ни друзей. Я же просила не пить вино. Лада смотрит на мужа с сочувствием. Снова мигрень? Выпей таблетку. Достает из сумочки пузырек. Пытаюсь рассмотреть название, но не вижу издали, слишком мелко написано. Вечер перестает быть романтичным. В ужасе наблюдаю, как Макар, взъерошив волосы, запивает боль и память неизвестными таблетками. «Надо узнать, чем она его подкармливает», — мелькает мысль. Боковым зрением улавливаю идущего к нам Даниила. «Вот ты где! Я тебя потерял!» Макар демонстративно отворачивается, даже не скрывает, что парень ему неприятен. Судорожно вдохнув, смотрю, как реагирует Мак. Его могучие плечи поднимаются и опускаются, грудь быстро вздымается, на шее пульсирует вена, зрачки расширяются. Может, действие таблетки? Что бы это ни было, на сегодня информации достаточно. Мы пойдем. Выпрямляюсь на ноги, и Макар скребется взглядом по моей фигуре, поднимаясь от бедер к лицу. Его лицо перекошено. Я ждала эффекта, но явно не такого. Хотела понравиться, но вижу, что произвожу на мужчину обратный эффект. Я его раздражаю, выбешиваю. Похоже, у него голова разболелась именно из-за меня. Черт с ним. Не буду церемониться. На это у Мака имеется жена. Беру Даниила за локоть, увожу из ресторана. «Клавдия, какие у нас планы?» Интересуется парень. «Ты меня компрометируешь. Нам не надо светиться вместе, иначе что-нибудь подумают». Шеплю на него. «Боишься, что о тебе скажут другие? Или я тебе не нравлюсь?» «Пойду». «Нет уж, ответь на вопрос». Вцепляется в запястье, требует ответ.